Глава 41. «Как я рад, что вы, наконец, мне позвонили, доктор Лоренс!» Пораженный Виктор забыл, что хотел повесить трубку. Он не рассчитывал услышать подобное приветствие. Кто это? Кому он позвонил? И почему этот человек ждал его звонка? «Да». На всякий случай Виктор решил ответить односложно. «Мне очень не хотелось вас беспокоить, после всего, что вам пришлось пережить». Голос казался знакомым. «Но я решил, что все же вам необходимо быстрее обо всем узнать, пока не произошло что-то худшее». «Ван Друзен». Виктор наконец узнал его, но каким образом телефон его учителя попал к Анне в карман? «Дорогой профессор, почему вы так взволнованы?» — спросил он. «Вы что, вообще не читали мое последнее электронное письмо?» «Письмо? В последние дни Виктор не проверял почту. Наверняка там уже скопились письма от Бунта, ведь он пропустил срок сдачи интервью. Нет, я пока не добрался тут до интернета. А в чем дело?» «У нас неделю назад случилось ограбление». «Как жаль. А какое это имеет отношение ко мне?» «О, меня беспокоит, что именно было украдено. Преступник взломал один единственный шкаф и взял одно единственное досье пациента». «Какое?» «Я не знаю, но это был шкаф с вашими делами, понимаете? Те случаи, которые вы передали мне, когда я купил практику. Я боюсь, что кто-то ищет какого-то вашего пациента». «Но откуда вы можете знать, что досье украдено, если вы не помните, что находилось в шкафу?» «Мы нашли на полу пустую папку, с которой было сорвано название». Виктор закрыл глаза, словно мог таким образом лучше понять, какой из его старых случаев может сегодня быть интересен. И кому нужно красть запыленное досье? Вдруг ему пришла в голову одна мысль, и он открыл глаза. «Послушайте, профессор Ван Друзен, и умоляю, скажите правду. Вам знакома женщина по имени Анна Роткив?» «О, Господи, значит, вы уже знаете!» «Что я знаю?» «Ну, все это!» Виктор еще ни разу не слышал, чтобы его старый мудрый профессор беспомощно заикался. «Что вы хотите сказать?» «Ну, да, значит, вы же сами о ней спросили». «Да, вы прислали эту женщину ко мне на паркум». «Боже, она что, у вас?» «Да, а что такого?» «Я так и знал. Я знал, что это было неправильно. Я не должен был допустить этого». В голосе Ван Друзена звучало отчаяние. «Уважаемый профессор, объясните мне, наконец, в чем дело». «Мой дорогой друг, вы в опасности. В большой опасности». Рука Виктора сжала телефонную трубку крепко, как теннисную ракетку перед ударом. «В чем дело?» «Она была моей пациенткой. Поначалу я не хотел ее принимать, но она пришла по рекомендации». «У нее шизофрения». «Это она вам рассказала?» «Да». «Это ее уловка». «Значит, она не больна». «Я еще как больна, но это не шизофрения. Наоборот, ее болезнь в том, что она утверждает, будто у нее шизофрения». «Не понимаю». «Она рассказывала вам историю про собаку, которую забила до смерти». «Да, собаку по кличке Терри. Она сказала, что это было видение». «Неверно! Она действительно убила собаку. Все произошло по-настоящему. Она только делает вид, будто у нее шизофрения. Так ей удобнее жить». «Таким образом, все, что она рассказывала, все происходило на самом деле. Она действительно пережила все эти ужасные вещи и избежала от них вымышленную болезнь, чтобы не думать о правде. Понимаете меня?» «Да, все по-настоящему. Шарлотта, взлом загородного дома, поездка в Гамбург, яд». «А зачем вы прислали Анну ко мне?» «Разумеется, я этого не делал, доктор Лоренс. Я вообще не хотел в последнее время ею заниматься. И зачем мне взваливать ее на вас, когда вы перестали работать?» «Нет, в один прекрасный день она не пришла ко мне, и это очень странно. Она пропала как раз в день взлома. Я уверен, что она связана с этим делом». «Почему?» «Потому что в последнее время она постоянно говорила о вас, доктор Лоренс. Якобы вы ей что-то должны. Однажды она даже призналась, что хотела бы отравить вас». Виктор сглотнул, отметив, что горло болит не так сильно, как прежде. «Отравить? Зачем? Я ее совсем не знаю». «Зато она знает вас». Виктор невольно вспомнил Изабель, которая несколько минут назад сказала то же самое. «Она беспрерывно говорила про вас». «Ох, как же я виноват! Полагаю, она очень опасна. Она рассказывала ужасные вещи про то, как мучила других людей. И ту бедную маленькую девочку». «Шарлотту?» «Да, точно, ее звали именно так. Ох, как я неправильно поступил. Я очень сожалею, доктор Ларенс, поверьте. Надо было послушаться внутреннего голоса и не брать эту пациентку. Ее надо было направить в закрытую клинику». «Но почему же вы этого не сделали?» «Но как же...» — запнулся профессор. «Вы же сами понимаете». «Что я понимаю?» «Я не мог так просто отказаться от Анны». «Почему?» «Я же обещал вашей жене». «Моей жене?» У Виктора голова пошла кругом, и он оперся о шкаф. «Да? Изабель сама просила меня продолжить лечение Анны. Как я мог отказать? Это же ее лучшая подруга».